Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 651. Кто боится заповеди, тому воздается. Книга притчи Соломоновых, 13 глава, 13 стих. Как ужасно, что так мало благоговения пред Словом Божиим. Люди считают себя более мудрыми, нежели Слово Господне, и осмеливаются даже судить Его. Но я не поступал так ради страха Господнего. Мы принимаем вдохновленную Богом книгу в качестве источника и направляющей линии в своей жизни и доказываем свое благоговение перед нею своим послушанием ей. Слово Божие не внушает нам никакого ужаса, а только детское благоговение. Мы не опасаемся провозглашаемого ею наказания, потому что храним страх перед заповедями Его. Из этого священного страха перед заповедями рождаются покой и смирение, которое гораздо слаже смелой гордости. Оно сопровождает нас на наших путях как тормоз, особенно когда мы поднимаемся вверх, и как стимул, когда мы спускаемся вниз. Охраняемые от зла и водимые страхом Господним путем истины, мы обладаем спокойной, чистой совестью. Мы чувствуем себя свободными, и это как жизнь и смерти. Мы уверены, что угодим Богу, и это как небо на земле. Нечестивые могут высмеивать нашу богобоязненность перед Словом Господним. Но что все это для нас? Сокровище нашего небесного признания является достаточным утешением для нас. Награда послушания дает возможность высмеивать презрение хулителей.